В первый раз он ее увидел, когда, оторвавшись от учебника, подошел к окну размяться. В окне шестого этажа, как раз напротив, стояла небольшого роста белокурая девушка в косынке и мыла стекла. Она стояла очень складно, закинув голову, тянулась рукой к дальнему краю окна и пела. Маленький голосок бубенчиком перебирался с ноты на ноту. Костя был голоден, как волк. Сегодня он не успел почему-то взять хлеба по карточке. Засиделся за книгой, а потом было уже поздно идти. Подойдя к окну и хрустнув суставами, чтобы размяться, он подтянул живот к самому спинному хребту и с наслаждением почувствовал, что он тощ, пуст внутри и вот-вот перервется пополам. А девушка его заметила. Она прекратила пение и уселась на подоконнике, по-детски спустив вниз босые ноги, явно, чтобы покрасоваться. Ножки в самом деле были ничего, полненькие, но складные, как и вся она. Засмеялась. Костя тоже засмеялся, отошел от окна и снова сел за книгу. В глубине комнаты, где стоял письменный стол, было темновато. Он знал, что сейчас девушка его видеть не может, но беспокойно затылком чувствовал ее взгляд. Казалось, теплые пальцы берут его за уши и поворачивают голову к окну. Он сопротивлялся. Глазами он читал, а ушами чувствовал ее. И в какой-то момент книга взяла его за уши и повернула к себе. Он начал читать внимательно, как всегда теперь, радуясь своей понятливости, а про девушку забыл. Когда он вспомнил и поглядел в ту сторону, был уже почти вечер, девушки в окне не было. «Вот и нет ее», — грустно подумал Костя, подходя к окну. Необычайная тишина стояла в кирпичном городе труб. Жарким пламенем отсвечивали вдали окна. Черными точками на огромной высоте без криков сновали ласточки. Может быть, даже с криками, но слишком высоко, чтобы их было слышно. Он уже ничего не ждал, когда в том окне снова появилась девушка, уже без косынки, с розовыми в закатном свете волосами. Она кивнула ему, как знакомому. «Нужно заговорить с ней», — подумал Костя. «Она ждет этого. Нужно, слышишь ты, нужно», — втолковывал он самому себе, но не мог решиться. «Ну как, кончили работу?» — крикнул он наконец. «Фу ты, черт, как глупо!» «Ну да», — ответила она непринужденно, не повышая голоса, словно он был в той же комнате. «Вот, оказывается, как просто, не надо даже кричать!» «Вы здесь живете?» — снова крикнул он. «Глупо, глупо, глупо!» «Нет, просто примываюсь по знакомству». «Вот как!» — Костя замолчал безнадежно. «А у вас-то погляжу!» — звонким голосом заговорила девушка. «Тоже окна, пыли-то, пыли!» «С осени поди не мытый!» «Согласна зайти, согласна!» Думал Костя с пересохшим ртом. «Теперь только позвать!» Но позвать он не мог, не получалось. «Вам-то, я говорю, тоже окна помыть бы надо!» Сказала она. «Надо!» — выдавил из себя Костя. «Так я зайду!» Она засмеялась. «Сегодня или, может, завтра?» «Сегодня, сегодня!» «Так я зайду», — повторила девушка и исчезла. Потом снова возникла, спросила: «Так я зайду?» И пропала. Сердце отвратительно стучало. «Ну его! Зайдет?» Сказала: «Зайду положительно». «Нет», — она сказала, «так я зайду?» Вопросительно. «Не зайдет». А в комнате был страшный беспорядок. Эпикурейский беспорядок живущего без контроля мужчины. На столе черствые корки, старый носок, сковорода с пылью, черт знает что. Он стал запихивать все это, куда попало. У них с Юрой такая спешная уборка называлась «упихательство». Еще пыль бы стереть, да неизвестно, где тряпка. Вчера еще была, где-то здесь болталась. Ох, вещи, вещи! Ничего нет строптивее вещей, когда не приобретают самостоятельность. Подмету хотя бы. Пошел на кухню за щеткой и услышал коротенький осторожный звонок. Одно словцо — дрень. Она, как был со щеткой в руках, он открыл дверь. Она стояла, почти не смущенная, и улыбалась. Костя стиснул древко щетки. «Есть кто?» — опасливо спросила девушка, закрывая за собой дверь. «Никого», — ответил Костя, не выпуская щетки, как бы обороняясь. Она вынула у него из рук эту палку и вдруг поцеловала его в губы. Очень простой вышел поцелуй, громкий и не страшный. «Покажите-ка окна», — сказала она. Все это ничего не значило, ничего. Совсем обыкновенный поцелуй, деловой приход, мыть окна. И нечего так волноваться, идет. «Пылище-то, пылище», — сказала девушка. Она смеялась. «Молодец». «Как вас зовут?» — спросил Костя. «А Клава». Поцелуй, видно, и в самом деле был незначащим. Она всерьез взялась за уборку. Достала где-то тряпку. А он-то не мог найти. Разулась, сбегала на кухню, вернулась ведром, повязалась, подоткнула юбку. Вымыла пол, обмахнула пыль. Пробегая мимо него, она каждый раз улыбалась, показывая детские округленные зубки. Волосы, сухие, смятые завивкой, торчали из-под косынки. Она отводила их внутренней стороной локтя. Косынка сбилась на бок. Костя отчетливо видел бисеринки пота на розовых висках. Он начал уже успокаиваться. «Ничего такого не будет. Другой раз». Клава начала мыть окна, а он все стоял дурак дураком посреди комнаты. Кажется, она что-то говорила. Он все слышал, но ничего не понимал. Он был совершенно спокоен, только не понимал, что она говорила. И, наконец, понял. «Все», — сказала Клава, сорвав с головы косынку и стоя на подоконнике. «А ну-ка, прими меня с окна». Костя подошел и принял ее в свои ужаснувшиеся руки. Вечер. Уже темно. Клава спала рядом, неслышно дыша. От нее пахло чистым бельем. Из открытого окна к самому сердцу тянуло прохладой. Где-то далеко по радио играли вальс –